Глава шестая. Всадник. Сходу соваться в Касимов мы не стали. За пару верст я приказал остановиться, взял кижа и отправился на разведку. Сойдя с дороги, мы немного прогулялись по лесу. Снега здесь лежало прилично, но у меня был киш, отлично работавший ледоколом. Так что, не особо задерживаясь, мы вышли на опушку и принялись наблюдать. Увы, разглядеть хоть что-то не получалось. Местность здесь плоская, как стол. Какие-то сарайчики обзор загораживают. Сады на окраине, хоть и голые, но слишком густые. Я огляделся и нашел отличный наблюдательный пункт. Высоченный дуб в два моих обхвата. Сбросив шубу, я примерился к нижним ветвям. «Константин Платонович, вы собрались лезть на дерево?» Киш чуть ли не за сердце схватился, увидев, что я собираюсь делать. «Угу, я с вами», — тяжело вздохнул Киш. «Отставить, поручик! А вдруг вы сорветесь? Я буду страховать на всякий случай». «Страховать! Не занимайтесь глупостями!» «Ждите здесь, это приказ!» Он поджал губы, еще раз посмотрел вверх и буркнул. «Если упадете, я вас поймаю». «Дмитрий Иванович, не надо из телохранителя превращаться в няньку. Будете маяться дурью, я вас обратно в подвал отправлю, честное слово». Насупившись еще больше, Киш молча кивнул. Больше не обращая на него внимания, я полез вверх. Минут за 10, не торопясь, я забрался на верхушку и удобно устроился в развилке ветвей. Обзор отсюда был великолепный. А чтобы не ломать глаза, у меня был заготовлен один замечательный фокус. Стянув перчатку, я вытащил из кобуры Small Wand. Быстрым движением нарисовал в воздухе два знака на расстоянии 7 ладоней. Воздух вокруг магических фигур дрогнул и выгнулся, превращаясь в линзы. Я связал их тонкими эфирными нитями, сделав эдакую магическую подзорную трубу. Единственное неудобство с таким устройством — его не возьмешь руками и не направишь в нужную сторону. Пришлось использовать Small Wand, тыкая кончиком с разных сторон. Но это ерунда. Главное, Касимов стало видно, как на ладони. Дома в городе большей частью были деревянные, хотя и каменные строения иногда попадались. Тут и там виднелись пожарища, а кое-где в небо тянулись дымные следы. Дорога, по которой мы приехали, выходила напрямую, как стрела, улицу, в конце которой стояла большая церковь. Вознесенский собор? Кажется, это про него Сумароков говорил. Чем дольше я всматривался, тем яснее видел. Улицы были пусты. Ни единого ходячего или живого человека видно не было. Ничто не двигалось среди домов, будто город застыл скованный льдом. Единственным исключением были вороны, кружившие над собором огромным черным вихрем. Но даже они делали это молча, не нарушая мертвую тишину. Подозрительно, даже очень. Такая картина мне совершенно не понравилась. Я развеял знаки, спрятал Small Wand и позвал Анубиса. «Ну-ка, дружок, напрягись». Я не стал плести полноценную ловчую сеть, накрывая пространство вокруг себя, а начал выбрасывать длинное эфирное плетение в сторону города. Такому Диего меня не учила, так что пришлось импровизировать. Чем дальше уходили нити, тем тяжелее было контролировать рисунок. Будто держишь длинную гибкую удочку, на конце которой привязана пудовая гиря. Ко всему прочему, я обнаружил у такого плетения одно неудобство. Ощущения от поисковых усов приходили с заметным опозданием. Скажем, я увидел, как по забору пробежала кошка, а заметил магическим способом, когда она уже исчезла. Пришлось закрыть глаза и сконцентрироваться только на эфирном плетении. Ловчая сеть, наконец, добралась до крайних домов. И опять я никого не обнаружил. Ни людей, ни мертвецов. Даже обычных трупов нигде не видно. Света в окнах не было, ставни закрыты, а над печными трубами не вьется даже легкий дымок. Пусто. На всякий случай я решил заглянуть внутрь одного из домов. Может, там найдется хоть что-то. Потянувшись одним поисковым усом, я протиснулся через деревянную стену. Ёшки-матрешки! Вот они! В доме плотным строем, как селедки в бочке, толпились ходячие. Холодные, безразличные, с тупыми лицами, они смотрели на входную дверь и топтались на одном месте, словно ждали команды, чтобы рвануть наружу. Поисковый ус шевельнулся, давая обзор, и тут же в его сторону развернулся десяток мертвецов. Пустые глаза шарили по стене, реагируя на возмущение эфира. Не дожидаясь, когда меня заметят, я резко выдернул ус. Потянув за плетение, я непроизвольно покачнулся. Нога соскользнула с обледенелой коры дуба, и я зашатался. Пришлось судорожно хвататься за ветки, ругаясь в полголоса. «Черт, еще чуть-чуть, и сверзился бы с дерева!» Восстановив равновесие и усевшись на развилку, я глянул вниз. Под деревом, задрав голову и вытянув руки перед собой, стоял Киш. «Он что, действительно меня ловить собрался?» «Ой, артист!» Я снова закрыл глаза и восстановил магическое плетение. С предельной осторожностью, стараясь не будоражить эфир, я заглянул еще в несколько домов и в каждом обнаружил ходячих, стоящих в засаде. Никаких сомнений не осталось. Ловушка. Причем именно на меня. Однако хозяин мертвецов сделал выводы после вчерашних поражений и не собирался допустить нас в Касимов. Распустив эфирные нити, я слез на землю. Киш тотчас появился рядом и накинул мне на плечи шубу. «Спасибо», — я благодарно кивнул ему. Лазая по верхотуре, я изрядно продрог. «Возвращаемся, Дмитрий Иванович». «Все хорошо?» «Боюсь, что нет. В домах засада. Несколько сотен ходячих». Киш прищурился. «Давайте я подберусь и подожгу их, а двери подопру, чтобы никто не выбрался». «Ага. И сожжем весь Касимов. Там сплошные деревянные постройки. Полыхать будет так, что из Москвы увидят». Мертвый поручик радостно закивал. «Может, ты еще петь будешь, как Нерон?» «Кто?» — Киш удивленно моргнул. «Нерон! Древнеримский император. Поджег Рим и пел о гибели Трои, глядя на пожар». «Константин Платонович, я же для дела!» Искренне возмутился Киш. «А не для развлечения!» «Шучу, Дмитрий Иванович, шучу! Идем назад, надо придумать что-то другое». Обсуждение несколько затянулось. Неожиданно предложение Кижа спалить ходячих поддержал Сумароков. «Касимов, может, и не сгорит весь», — археолог задумчиво выпятил нижнюю губу. «А мы сразу от кучи мертвецов избавимся». «Возражаю, Василий Петрович. Случись пожар, ваш первый больной наверняка сбежит и продолжит распространять заразу». Сумароков тут же уставился на меня пристальным взглядом. «Вы уверены, что он сейчас в Касимове?» Я кивнул. Над городом я заметил проблески яркой синей ауры, какой не было даже у толпы ходячих. Археолог задумался, раскачиваясь с пятки на носок. «Можно войти в город с другой стороны», — подал голос седой майор, до сих пор молчавший. «Немного вернуться и поехать через Кауровку. А там есть дорога до Касимовского тракта. По нему мы с запада въедем в город». Мы с Сумароковым переглянулись и одновременно кивнули. Через 10 минут наша компания двинулась в путь. Деревня Кауровка оказалась пустой. Судя по следам, живых здесь не осталось никого, а все ходячие дружной толпой отправились в сторону Касимова. Хозяин мертвецов старательно стягивал силы со всей округи. То ли против нас, то ли имел какие-то тайные цели. Дорога к Касимовскому тракту оказалась отвратительной. Сплошные ухабы, рытвины и колдобины. А окружавший дорогу вековой бор пугал жутью. Старые кривые сосны, мох свисал с ветвей. В сером зимнем свете чудились подозрительные тени. Хотя после оживших мертвецов такой лес можно считать веселеньким парком для прогулок. Уже после полудня мы выбрались на пустынный тракт. На перекрестке прямо посреди дороги лежало колесо. Интересно, кто это так спешил из Касимова, что потерял его? Мы свернули налево и двинулись прямиком на город. Сначала долгий спуск вниз, к мосту через речку Сиверку, затем нудный подъем. Лошади шли медленно, кучеры-всадники придерживали животных и механических коней, чтобы не поскользнулись на скользкой снежной корке. Но, несмотря на все задержки, мы въехали на окраину Касимова еще засветло. С этой стороны дома выглядели победнее. Я раскинул ловчую сеть и не нашел даже следа ходячих. А вот живых, на удивление, здесь было много. Люди сидели по домам и подвалам и даже носа не высовывали наружу. Очень хорошо. Значит, город не вымрет, когда мы закончим бороться с эпидемией. Проехав мимо недостроенной Троицкой церкви, закутанной в леса, мы остановились. Я выбрался из кареты и замер, глядя на собор впереди. Где-то там я ощущал сосредоточение враждебной силы цвета индиго. Будто лазурное облако пульсирует и бурлит впереди. «Что-то случилось, Константин Платонович?» Ко мне подскочил Сумароков. «Вы чувствуете? Там, справа, за соборной колокольней». Археолог прищурился, лицо у него заострилось, будто он проделывал тяжелое упражнение. «Да, что-то такое есть», — хрипло ответил он. «Думаете, это и есть источник эпидемии?» «Угу», — я махнул рукой, подзывая остальных. Когда к нам подошли Киш, Светлячок и Седой майор, я поставил им задачи. «Наша цель — возле собора, Макар Петрович», — обратился я к майору. «Отберите солдат орков, пожалуйста». Судя по моим наблюдениям, синяя оспа охотнее поражала людей любого возраста и пола. А вот орков она трогала нехотя, в основном детей и стариков. «Возьмете их и пойдете со мной и Василием Петровичем». Я повернулся к Кижу. «Бери остальных солдат, Светлячка, и прогуляйтесь по улице севернее. Если те ходячие, что сидят в засаде, рванут в нашу сторону, ударите им во фланг». «Слушаюсь, Константин Платонович». Минут 5 вокруг кипела суета. Майор делил солдат, Киш проверял оружие, Светлячок уводил лошадей подальше, а Сумароков ходил туда-сюда, крайне возбужденный и нервный. И только я стоял спокойно, глядя на вспухающую синюю ауру. Будто квашня из катки лезет. Рыхлая, липкая, бесформенная. Чувствую, мне придется замесить это тесто и сунуть в огонь. Причем исключительно в одиночку. Дара Сумарокова не хватит, а остальные не потянут бороться с источником заразы. Я успокоил дыхание и дал команду выдвигаться. Над колокольней собора кружили вороны. Только теперь они каркали, тревожно и зловеще. Я шел медленно, приказав остальным не торопиться. Здесь, рядом с синей аурой, моя ловчая сеть сбоила, постоянно распадалась на волокна и таяла. Мне никак не удавалось точно определить центр синей дряни. «Ау! Ну где же ты, дорогуша? Покажись!» Стоило свернуть за угол массивного здания, как на ступенях собора я увидел женщину. Она стояла на коленях, сложив руки перед собой и склонив голову. «Молится?» Ее голова была укрыта платком, худые плечи под тонким платьем зябко подрагивали. «Живая? Ходячая?» На вид не получалось разобрать, и я потянулся к ней ловчей сетью. «Черт!» Едва приблизившись к женщине, сеть вспыхнула синим пламенем. «Ешки-матрешки!» С трудом разрывая по-живому, я отбросил прочь остатки эфирного плетения, прежде чем пламя добралось до меня. «Константин Платонович!» — у Сумарокова перехватило дыхание. «Это она! Она!» Женщина встала и повернулась к нам лицом. Она оказалась совсем молодой, девушкой лет 20, не больше. Даже бледная кожа и скорбно сжатый рот не могли испортить хорошенькое личико. А стоило ей поднять на меня взгляд, как мне захотелось перекреститься. Глаза незнакомки были залиты густой синью. Но не живой, как вода или небо, а мертвый, будто синюшные губы покойника. «Вы пришли!» Голос у нее был надтреснутый, словно больной. «Софья?» Она страшно зыркнула на меня и сорвалась на крик. «Не называй меня так! Не называй! Я больше не она!» «А кто же ты?» — мягко спросил Сумароков. «Дитя!» «Дитя?» — она хищно улыбнулась. «Ты ошибаешься! Я чума!» Сумароков закашлялся и профессорским тоном ответил. «Прости, дитя, но формально оспа не является чумой». Девушка расхохоталась, запрокинув голову. Мне всегда было любопытно, как звучит дьявольский смех, и теперь мой интерес был удовлетворен. Скажу честно, мне крайне не понравилось. Закончив смеяться, Софья оскалилась почерневшими зубами. «Я чума, первый из всадников». «Что?» Мы с Сумароковым переглянулись. «Какой еще всадник? Что за чушь?» «Дурачье! Тупицы! Я первый всадник апокалипсиса!» Она снова разразилась смехом, а затем, нараспев, подражая священнику, произнесла: «И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец». Откровение Иоанна Богослова, шепотом произнес Сумароков. Глава 6, стих 2. «Да, это чума».